Утро. Как только Анка встал, Люинь сразу проснулась. Она всегда спала чутко, и стоило Анке убрать руку с ее плеча, как она тут же это ощутила и очнулась от дремоты. За озаренным золотым сиянием выходом из пещеры она увидела освещенные солнцем вершины гор. Люинь несколько раз моргнула и пробудилась окончательно. Она приподнялась и села, огляделась по сторонам и увидела, что Анка уже вышел из пещеры. При свете здесь было тепло и безопасно. Люинь отодвинула в сторону одно крыло, загораживающее выход, и выбралась наружу. Анка стоял справа и, приставив руку к поясу, смотрел на дальний край кратера. Еще только-только рассвело, и на половине профиля Анки лежала тень, а забрало его шлема, сверкало в лучах восходящего солнца. Увидев Люинь, он улыбнулся и прошептал. «Осторожней, пока еще холодно». Он протянул руку. Люинь подошла к нему. Анка обнял ее и прижал к себе. «Любуешься рассветом?» Анка кивнул. «Уже несколько лет его не видел». Люинь вздохнула. «Я настоящего рассвета никогда не видела. На земле я однажды пошла к морю перед рассветом, но день выдался пасмурный». С каждой минутой становилось все светлее. Небо пока оставалось темным, но из дымчатых теней мало-помалу проступал пейзаж. Луч за лучом солнце поднималось над краем кратера, но пока его заслонял высокий пик, поэтому Люинь и Анка видели свет, а самого солнца не видели. Кратер постепенно стряхивал с себя ночное одеяние, обнажал ущелья и ложбины, пыль, скалы и камни. Это напоминало о свернувшемся калачиком малыше, который позабыл о вчерашних шалостях. Утренний ветерок был легким. Люинь не чувствовала его прикосновения, но видела, как шевелится краешек ремня на скафандре. Свет приобретал цвета. Склоны кратера снова уподобились светотеневой черной с золотом гравюре, и большая часть гигантской чаши уже вернулась к обычной, коричнево-желтой окраске. Резкая граница между тенью и светом очерчивала гладкие и плавные изгибы. Создавалась прекрасная пейзажная картина. «Погляди туда!» — указала Люинь. «Ты на что смотришь?» «На горы. Погляди на тени. Видно, что там кто-то поработал». «Думаешь, что...» «Да, поверхность там обработана». «Но как это возможно?» — пробормотал Анка, глядя туда, куда указывала Люинь. «Однако ты права». Западные и южные склоны кратера создавали единое изображение гигантского перевернутого дерева. Ущелья, расположенные ближе к краю кратера и выглядевшие так, словно их проточили водопады, формировали морщинистый ствол. Ниже раскидистая сеть неглубоких трещин и ложбин образовывала ветви и густую крону. И хотя в основном рисунок был природным, каждый поворот, каждое соединение линий несло на себе следы труда человеческих рук. Острые углы были сглажены, преграды убраны, и теперь склон кратера выглядел холстом для величественной картины. В чистом утреннем свете пещеры, расположенные вблизи от каньонов и ложбин, были темными и округлыми и очень походили на тяжелые пухлые плоды на ветвях древа. В сравнении с другими пещерами, отстоящими далеко от древа, входом в эти специально была придана такая форма, чтобы они больше походили на плоды. На фоне золотистого горного склона темные тени, ветви древа, были видны особенно четко. Под пустым небом это изображение было и печальным, и внушающим благоговейный трепет. Люинь и Анка были зачарованы. Солнце поднималось все выше. Дюйм за дюймом, прорисованное тенями древо исчезало. Его было все труднее различить. Люинь и Анка молчали и не отрывали глаз от немыслимого зрелища. В последнюю минуту, когда картина вот-вот должна была исчезнуть окончательно, Люинь указала в сторону склона кратера и прокричала. «Смотри, там инициалы!» Внизу, ближе к днищу кратера, на склоне были начертаны две гигантские буквы — G и S. «Мой дед!» — пробормотала Люинь. «Думаешь, он...» «Да, наверняка это он». «А это имеет смысл. Он же был пилотом, так что мог вытесать все это, находясь внутри своего корабля». «А яблоко помнишь?» — спросила Люинь. Анка кивнул. «Думаешь, это мемориал?» «Возможно». Сердце Люинь забилось чаще. «Но мне только что пришла в голову еще одна мысль». «Скажи». «Ночью мы с тобой говорили про Марс и Землю», — сказала Люинь. «Быть может, два этих мира подобны двум яблокам. Ни та, ни другая планета не является стадией эволюции по отношению друг к другу, но обе — плоды одного древа. Они висят на разных ветвях, но произошли от одного корня». «Планеты — это яблоки», — пробормотал Анка. Они стояли на уступе и смотрели на склон кратера до тех пор, пока солнце не поднялось высоко и не залило всю гористую чашу светом. Но картина на склоне запечатлелась в сознании Люинь и Анки. Люинь вспомнила о многом. Всплыли какие-то фразы, что таились в ее сердце. Она не могла понять, почему ее память внезапно пробудилась в эти последние несколько дней. Казалось, когда-то эти строчки запечатлелись в ее сознании, легли в него как зерна, как только она их прочла, а потом дожидались этого дня, чтобы прорасти и расцвести. Этим утром они были похожи на слезы из печальных глаз, текущие так искренне и безудержно. Люинь снова начала цитировать. «Связаны с нашими братьями через...» Она говорила о братстве альпинистов, о том, как они смотрят на одну и ту же вершину, будучи связанными одной веревкой, о вечной любви тех, кто стремится к одной цели. Анка пристально посмотрел на нее. «Это из той же книги, которую ты цитировала ночью?» Люинь покачала головой. «Нет, из другой. Это Сент-Экзюпери, «Ветер, песок и звезды». «Ветер, песок и звезды?» «Да, ветер, песок и звезды». Теперь, когда стало совсем светло, Анка и Люинь заново присоединили два аккумулятора к крыльям и разложили их перед входом в пещеру, чтобы хорошенько зарядить на новый день. Анка включил радиосвязь. Вскоре Рунге спросил, как у них дела. Люинь посмотрела с уступа вниз и увидела, что старый буровой катер появляется из туннеля, где находился ночью. Покачиваясь из стороны в сторону, корабль направился в сторону ночного убежища Люинь и Анки. Он двигался не слишком ровно и довольно беспечно, нацелившись на место прямо под уступом возле пещеры. В наушниках послышался голос Миры. «Простите, что вам пришлось коротать ночь в голоде и холоде. Честно говоря, я даже боялся говорить вам, что у нас случилась еще одна пирушка. Был тыквенный пирог. И еще у нас были припасены несколько бутылок охлажденного Джио. Полночи мы резались в картишки и слушали музыку. Кингсли, ну-ка, подскажи мне, а чем еще мы занимались?» «Ладно, ты не очень-то хвастайся», — усмехнулся Анка. «Удача, знаешь ли, штука зыбкая». Рунге попросил Анку детально отчитаться о состоянии оборудования и экипировки. Когда корабль замер в воздухе под уступом, Анка и Люинь увидели небольшой люк шлюзовой камеры ближе к задней части обшивки, похожей на панцирь черепахи. Рунге выглянул из люка и помахал Люинь и Анке маленьким флажком, чтобы привлечь их внимание к двум длинным шестам, торчавшим на корме корабля. «Видишь сеть, которую мы там разместили?» «Да», — ответил Анка. «Слететь к ней сможете с собственным запасом энергии?» «Это будет трудновато». «А спрыгнуть прямо в сеть сумеете?» Анка на глаз прикинул расстояние и размеры сети. «Мне кажется, что сеть слишком мала и что до нее слишком далеко. Другие предложения есть? Есть. Через минуту я сброшу вниз аккумулятор. Смотри внимательно. Нет проблем. Осторожней, проговорил Анка насмешливо. Может быть, тебе стоило бы посадить Сорина за пульт управления? Опять ты мне не доверяешь. Со смехом отозвался Рунге. Анка принялся за работу. Люинь наблюдала за ним, не зная, чем помочь. Со вчерашнего вечера она не слишком серьезно размышляла о спуске от пещеры, а теперь осознала, что это не так просто, как она думала. Вчера они взлетали с помощью пропеллеров, движимых сжатым воздухом. Теперь его запас почти иссяк. Не могли они и спрыгнуть, раскинув крылья. Пещера располагалась не так уж высоко, а уступ не был достаточно длинным для разбега. Люинь наблюдала за работой Анки. Он разобрал одну пару крыльев, затем осторожно отсоединил мембрану от внутренней проводки крыла. После этого Анка сплел из проводков, тонких, но очень прочных, длинный тросик и сложил его в бухту возле своих ног. Наконец, он привязал аккумулятор к одному концу тросика и бросил вниз, как матрос бросает на пристань причальный канат. Сеть на корме шахтерского корабля, сплетенная из толстых тросов и предназначенная для измельченной руды, поймала груз и убралась внутрь. Тогда Анка обернул часть тросика вокруг пояса и привязал к ремню. Затем он подошел к Люинь и привязал конец тросика к ее ремню. Поскольку они уже разобрали одну пару крыльев, чтобы согреться ночью, а вторую пару Анка использовал для изготовления тросика, осталось только две пары из четырех. Анка закрепил по два крыла у себя за спиной и на спине Люинь. «Следи за мной», — сказал он. «Тебе нужно просто спрыгнуть следом за мной и все сделать так, как делаю я». Он помахал рукой Рунге. Тот махнул рукой в знак того, что все понял. Из кормы бурового катера выставился прочный шест, к которому был крепко привязан конец тросика. Катер медленно тронулся с места. «Помнишь, ты говорила про двоих людей, связанных одной веревкой?» — спросил Анка и подбодрил Люинь улыбкой. Когда почти вся длина тросика была выбрана, Анка сделал несколько шагов по уступу и спрыгнул. Тросик потащил его за собой. В одно мгновение размотались 10 метров тросика, отделявшие Анку от Люинь. Она инстинктивно последовала за другом и спрыгнула с уступа. В следующее мгновение она уже была в воздухе, и ее сознание совершенно опустело. Она падала и чувствовала, что ее тянут вперед, а к ней навстречу летела земля. Люинь не шевелилась и думала только о гибели. Однако ее падение замедлилось. Ветер подхватил ее крылья, как невидимая рука. Люинь, наконец, смогла сделать вдох. Страх отступил. Она увидела, что тросик тянется ниже ее, впереди. Они с Анкой уподобились двум парящим в воздухе воздушным змеям, которых тянут за веревочки. Люинь раскинула руки и ноги. Она больше ничего не боялась и позволила себе наслаждение чувством полета. Рунге въехал в не слишком глубокий каньон. Вскоре впереди показалось место, где ущелье заканчивалось. «Прокачу вас по новому маршруту. Мы его вчера обнаружили, когда пытались спрятаться от экрана плана», — взволнованно сообщил Рунге. Буровой катер выплыл на открытое пространство и свернул в другой каньон. Поворот получился резким. Люинь и Анку пронесло по воздуху совсем рядом со стенкой ущелья. «Эй!» — прокричал Анка. «Поосторожнее нельзя!» Рунге и не подумал извиниться. «Да вы хоть знаете, где мы находимся? Вон там мы нашли каменную плиту с надписью «Обрыв Анжелы». «Так вот, что это такое!» — изумленно прокричала Люинь. «Именно так!» — отозвался Рунге. «Это то самое место, которое ты искала!» Люинь развернулась в воздухе, чтобы посмотреть на крутой склон, мимо которого они только что пролетели, ведь это было место рождения ее деда. У подножия скал лежала большая каменная плита. Они удалялись. Разглядеть ущелье более подробно было невозможно. Оно не слишком отличалось от всех остальных каньонов, сбегавшихся к кратеру. Красноватые склоны стояли безмолвно, как миллионы лет назад. Они ничего не помнили ни о рождении, ни о смерти, ни о войне, начавшейся из-за этого, ни о мемориальной плите, которой люди отметили это место. Люинь то и дело оглядывалась, но ущелье быстро исчезало позади. Она, наконец, увидела обрыв Анжелы. В наушниках вновь зазвучал голос Рунги. «Внимание направо!» — посоветовал он. Ущелье с обрывом Анжелы закончилось. Они вылетели в новый кратер. Он был больше вчерашнего, и здесь, в самом центре дна чаши кратера, стояло круглое металлическое здание, построенное просто и четко. Постройка имела форму паука, чьи лапы крепко-накрепко закреплены в почве. Все детали постройки были белыми или серебристыми. Ее окружали воздушные суда самых разных размеров и конструкций. И на здании, и на летательных аппаратах красовалась эмблема в виде языков пламени. «Анка, что это такое?» — спросила Люинь. Анка промолчал. «Никто из нас не может догадаться, что это!» — взволнованно произнес Рунге. «Мы об этом месте никогда не слышали. Это загадка какая-то. Когда вернемся в город, надо будет все разузнать». Анка не сказал ни слова. «Вы оба не догадываетесь, что бы это такое могло быть?» — спросил Рунге. «Нет», — ответила Люинь за себя и за Анку. И сердце у нее ушло в пятки, когда она увидела выражение глаз своего возлюбленного. Шахтерский корабль летел вперед, набирая скорость. Времени на тревоги не оставалось. Сорин предупредил Анку и Люинь. «Мы вот-вот окажемся над равнинами. Будьте осторожны!» Его голос еще не успел затихнуть в наушниках, а пейзаж резко изменился. Люинь ощутила, что какая-то сила словно бы схватила ее за талию и бросила в сторону. Она полетела быстрее. При этом направление полета менялось непредсказуемо. Тросик сильно натянулся. Она смотрела по сторонам. Во все стороны до самого горизонта раскинулась золотистая ровная поверхность. Линия, отделявшая день от ночи, выглядела резко. Там вдали клубились тучи желтого песка. Вдалеке уже был виден Марс-Сити. Он вырастал на глазах. Под ярким солнцем бесчисленные стеклянные купола сверкали над бескрайним морем песка, словно облако из мыльных пузырей. Голубоватые прожилки туннелей для поездов велись вокруг куполов, словно кровеносные сосуды, и таяли вдалеке, как бобовые стебли, протянувшиеся в небо. Сейчас город казался колодцем посреди пустыни, колодцем, окруженным зеленью надежды. На него хотелось смотреть, не отрывая глаз. Люинь внезапно ощутила ту мотивацию, которая двигала освоением Марса. С детства она видела, как ее родственники и их друзья отправляются в странствие к неизведанному. Не оборачиваясь назад, они вгрызались в горы добытой руды, летали к Юпитеру, совершали немыслимые подвиги в вакууме космоса. И это не была борьба за выживание. Нет, эти люди улетали отсюда только потому, что этот город считали домом. Этот прозрачный, эфирный город. Он означал тепло, свет, безопасность. В пустыне он хранил энергию солнца. В разреженном воздухе дарил надежду. И покуда первопроходцы-исследователи могли видеть этот город, у них хватало отваги улетать в неизвестность. Воинам достаточно было верить, что за далью космического холода их ждет этот город, и они храбро продолжали битвы. Люинь не знала, успели ли ее родители взглянуть на город в последний раз перед гибелью. Она надеялась, что успели, и от этого их боль стала меньше. Во второй раз Анка и Люинь танцевали в воздухе между открытым небом и землей. В прошлый раз они видели пылающий красный диск заходящего солнца над облаками песка. А сейчас они смотрели на легкий, как облако, город под лучами утреннего светила. Люинь казалось, что сама превращается в легкую тучку, что ей не нужно ничем управлять, не нужны никакие силы. Нужно было только парить в воздухе и вместе с ветром мчаться к далекому горизонту. Песок и пыль закружились в воздухе. Сердце Люинь было открыто нараспашку. Она летела на легких крыльях. Облаков на Марсе не существовало. В то время как бушевала песчаная буря, собравшиеся в зале совета с волнением смотрели на разбушевавшийся песок. В плане зал представлял собой прямоугольник, к которому в одном конце был добавлен полукруг. Стеклянный пол имитировал мраморные плиты. Вдоль обеих длинных сторон прямоугольной части зала стояло по 4 колонны в классическом древнегреческом стиле, а между колоннами возвышались массивные бронзовые статуи, позади которых на стенах висели боевые марсианские знамена. На полукруглой части зала размещался золоченый подиум с эмблемой большой печати Марса. Ниже изображения печати красовалась надпись на 75 языках «Марс – моя родина». Дугообразная стена за подиумом представляла собой гигантский экран. Сейчас на экране демонстрировался вид пустыни. 4 массивных корабля стояли в ряд наготове, в ожидании приказа. Их серебристая обшивка сверкала под солнцем. Проходила последняя проверка перед взлетом. Позади, над горизонтом, вздымались тучи песка. На подиуме стоял Ганс Слоун. Он старался успокоить собравшуюся в зале толпу. А ропот толпы звучал непрерывно, но порой он был подобен рокоту моря перед бурей, а порой — шелесту пены на гребнях волн. По твердому полу звонко барабанными дробями стучали каблуки. Аудитория была настолько взбудоражена, что на экран мало кто смотрел. Клубы песка приближались, но большинство людей не осознавало опасности. Несколько матерей, сбившись в кучу, утирали слезы. Отцы сбивались в группы, шли к подиуму, требовали от Ганса ответов на свои вопросы и умоляли его отправить на поиски больше кораблей. И только тогда, когда на экране возник серый силуэт бурового катера и стали видны фигуры юноши и девушки, танцующих в воздухе, их родители мгновенно бросились ближе к экрану. Тишина в зале совета длилась до тех пор, пока из коридора, ведущего к залу совета, не донеслись развеселые голоса молодых людей. «Клянусь, ты вел корабль, как пьяный маньяк! Не надо меня обвинять! Сбоку на нас надвигалась песчаная буря! Мне пришлось вести корабль именно так, чтобы вы удержались в воздухе!» Войдя в зал, молодые люди сняли шлемы и тряхнули головой, чтобы расправить волосы. Их веселые глаза были полны бесстрашной энергии. Казалось, ветер унес прочь тучи тревоги, а принес солнечный свет. Но тут они увидели лица родителей, и их голоса сразу стихли, а шаги стали осторожными и скованными. Парни и девушки, шагавшие толпой, отделились друг от друга и почти бессознательно выпрямились. Тишина в зале была подобна невидимой силе, мягко и незримо обезоружившей дикий ветер. Молодые люди остановились посередине зала и молча переглянулись. Некоторые матери были готовы броситься к своим детям и обнять их, но их удержали отцы. Воздух в зале совета словно бы заморозился. Ганс, все еще стоявший на подиуме, прокашлялся. Его взгляд был непоколебим, а морщинистое лицо казалось выкованным из железа. Голос, подобно тупому ножу, разрезал наполненный тревогой воздух. «Прежде всего, я очень рад, что вы благополучно возвратились. Вы доказали свои способности и отвагу во время этого неожиданного приключения. Суровое выражение лица придавало его словам вес. «Однако, я должен спросить у каждого из вас, осознаете ли вы, чего ваши действия стоили другим? Безответственная недозволенная экспедиция встревожила и напугала ваших родителей и учителей». Ганс сделал паузу и обвел взглядом молодых людей и их родителей. В зале воцарилась непроницаемая тишина. Консул Марса заметил, что многие нервно сжали кулаки. «Самый большой шаг на пути от молодого умника к зрелому взрослому человеку состоит в том, чтобы научиться брать на себя ответственность за собственные действия. Вы нарушили правила, предпринимаемые для безопасности города. Украв разрешение на вылет и покинув город без авторизации, вы подвергли себя и весь народ огромной опасности. Если бы кто-то из вас пострадал, последствия были бы печальными. Даже юный учащийся, который ведет себя столь беспечно, должен быть наказан. Являясь частью воспитания будущих здравомыслящих граждан Марсианской Республики, такое наказание необходимо и оправдано. Однако, учитывая тот факт, что все приступившие правила молодые люди являются членами группы «Меркурий», пережившими психологическую травму из-за отсутствия должного объяснения ряда событий, происходивших во время их пребывания на Земле, я объявляю, что наказание для этих молодых людей будет заключаться в изоляции сроком на месяц с целью получения ими разъяснений и применения мер воспитательного характера. Иных наказаний использовано не будет. Мне также хотелось бы воспользоваться данным собранием для того, чтобы разъяснить некоторые моменты в прошлом. 2 года назад, в целях обеспечения успеха переговоров между Землей и Марсом, учащиеся из группы «Меркурий» были использованы в роли заложников, не зная об этом. Это было ошибкой с нашей стороны, и я приношу этим молодым людям мои самые искренние извинения. Ганс поклонился студентам. Шокированы были все, кто находился в зале, и молодежь, и их родители. До этого мгновения Люинь и ее товарищи ожидали какого угодно исхода своего маленького бунта, но только не такого. «Но я надеюсь, что вы поверите мне. Отправка вас на Землю с целью обучения не имела под собой никаких политических расчетов». Ганс увидел, что молодые люди начали перешептываться. Как он и ожидал, ему удалось посеять в их сердцах сомнения. Сделав вид, что не замечает этого, он спокойным голосом продолжал. «Между тем, за действия этих молодых людей должны ответить взрослые, причастные к этому инциденту. Первым из них должен подвергнуться наказанию Уоррен Сангис, дежуривший у ворот вылета в районе Ару. Он пренебрег своими обязанностями и позволил этим студентам покинуть город, не имея официального разрешения. Он незамедлительно отправится на другую работу, в депо буровых катеров, в качестве сотрудника на полный рабочий день. Точная продолжительность исправительных работ будет определена позже. Вторым человеком, который будет подвергнут наказанию, является доктор Рейни из первой больницы района Рассел. Он помог этим молодым людям получить критически важные сведения по истории, биомиметрии и биосенсорике. Он даже знал об их планах заранее, но не сумел их отговорить и образумить. За такое вопиющее нарушение долга наказание должно быть суровым. Но поскольку молодые люди не пострадали, наказание будет смягчено. Окончательное решение таково. Доктор Рейни должен покинуть свой нынешний пост в больнице и приступить к работе в хранилище досье, где будет помогать главному регистратору в систематизации файлов, имеющих отношение к истории. Кроме того, отныне ему запрещено проводить научные исследования и заниматься преподаванием без особого на то разрешения. Ганс медленно обвел взглядом толпу народа. На краткий миг Он задержал взгляд на шокированном лице Люинь, после чего ушел с подиума в боковую дверь, не оглянувшись на начавших бурно переговариваться молодых людей и их рассерженных родителей.